Охота — это охота, а не убийство. Звери и охотники должны быть на равных. Вы хотите, чтобы у зайца было ружье? У вашего зайца не было ног. Вы не имели права в него целиться. Так, значит, целиться в зайца нельзя, а в человека можно. Не притворяйтесь, — предложила Вероника. Я не притворяюсь, я действительно не понимаю, что вы-то от меня хотите. Я могу ответить честно? Ну, конечно. Чтобы вы были другим, или чтобы вас не было вообще. Я вам больше не нужен? Не нужен. А жаль. Зубаткин поднялся и пошел из кабинета. Он был стройный, развернутый, как человек, занимающийся спортом. Перед тем, как выйти, обернулся и посмотрел на Веронику, как бы раздумывая, прихватить ее с собой или нет, решал он, а не она. Зубаткин вышел из кабинета. Вероника некоторое время смотрела на дверь. Она продумывала статью, которую напишет или не напишет. Зачем человек ходит на охоту? Современный, сегодняшний человек набит информацией, нагрузками, стрессами. Но он вешает на плечо ружье и уходит к деревьям, к самоуглубленности, к тишине, чтобы от всего отрешиться, очиститься, слиться с природой и услышать в себе древний охотничий инстинкт, выследить и подстрелить опасного или большого зверя, кабана или лося. В конце концов, можно подстрелить и зайца, когда ты с ним на равных, когда у тебя ружье, а у него ноги и лес. Зубаткин пошел просто за мясом. Ни природа, ни самоуглубленность его не интересовали. Но разве Зубаткин одинок в своем циничном потребительстве? Недавно Вероника ездила в маленькую капиталистическую страну по туристической путевке. Все первые этажи зданий и магазины. Некогда духовная нация поэтов и философов вся вылезла в магазины. И никто не читает в метро. Имеет значение только то, что можно на себя надеть или съесть, что пощупать и чем насытиться. Значит, Зубаткины идут по земле целыми колоннами, а Нечаевы ничего не могут сделать. Они же еще и виноваты. Хотя Нечаевское противостояние тоже не метод. Кулаком в челюсть Зубаткиных не остановить. А как? Вероника решила передвинуть свои мысли в подсознание. Не думать какое-то время. И решение, зерно статьи, вдруг прорежется само собой, как однажды услышанный мотив. А сейчас она как бы вспахивала верхний, поверхность образующий слой. Аня вошла в дом с истошным ревом. Ее глаза вытаращились от напряжения, лицо было мокрым от слез. Она орала во всю силу, на которую была способна. Нюра шла следом, громко бронясь. Вероника заметалась от одной к другой, чтобы понять, что произошло. А произошло следующее. Аня нашла возле помойки лошадиный, а может, собачий зуб, и захотела его пососать. А Нюра вырвала из рук находку и закинула в середину лужи. Аня побежала к луже, а Нюра догнала и нашлепала при большом скоплении детей, и все видели.